Многие положения индийской философии, теперь, после того, как европейская наука сделала гигантский шаг вперед, предстают в новом свете, — продолжал Гирин. Гуны, их три, — это по индийским понятиям основные качества материального мира вечно изменяющейся природы. Индуизм включает сюда и психику, следовательно, считая ее материальной и вечно изменяющейся. Это понимание развития психического мира человека давно уже принято философской мыслью Индии. Если взять учение о метампсихозе, в просторечии переселении душ, перевоплощении из одного тела в другое, то с точки зрения наследственности мы, материалисты, можем принять, что происходит вечная передача механизмов наследственности. Эти механизмы в половых продуктах и есть настоящее бессмертие вида, передача эстафеты жизни от одного индивида к другому. В этом смысле мы все отдаленные братья и уже много раз возрождались и умирали, как звенья великой цепи вида, неся в себе память поколений, их приспособительные инстинкты. Что же касается бесконечного повторения одного и того же, называйте вы это как хотите, душой или астральным телом, сгустком какой-то особой материи, этого мы принять не можем. Если нет в мире двух похожих атомов, то как, может быть, повторим такой сложнейший организм, такая тонкая нервная организация, как человек? Каждая жизнь неповторима, как отдельность, и в то же время вечна, или, во всяком случае, долговечна, как протянутая в будущее цепь сменяющих друг друга и нарождающихся вновь и вновь индивидов, как бегущие ряды вздымающихся и падающих волн одной и той же воды. И опять трое индийцев, сидевших группой с левого края дивана, переглянулись после перевода профессора. Мрачная, недоверчивая улыбка чуть тронула тонкие губы старика с золотой пряжкой.